и забытенного сна. С первым лучиком восхода неожиданно придет она. В безысходности потерь, в междометиях и числах, просто тихо постучится в дверь. Весь этот мир, моря и океаны, ради любви. Весь этот мир, все города и страны, ради любви. Неожиданно придет в мир остывших судеб копий, и в душе твоей растопит лед. Опоздав на полчаса в никуда из ниоткуда, нас научит верить в чудеса. Весь этот мир, моря и океаны, ради любви. Весь этот мир, все города и страны, ради любви. Моря и океаны, ради любви. Весь этот мир, все города и страны.